Тонетта бросила однажды этого неловкого танцора посреди танца, и вдруг все изменилось. Слава и обожание придали возвратившемуся ослепительную красоту. Худоба его превратилась в стройность. Воспаленные глаза светились мечтательностью и одухотворенностью. Суетливость служила выражением небывалой энергии. Женщины влюблялись в него. Он грелся в лучах славы. Однако гораздо важнее ему было другое. Уже на второй день после того, как Лафайет был принят королем и освобожден из-под домашнего ареста, он отправился к старику в саду. В тот день, когда Лафайет пришел к Франклину, у доктора все утро были одни неприятности. Тот самый мистер Дайкс, который с похвальной рекомендацией мистера Ли был направлен в Лондон, чтобы позаботиться об американских военнопленных, похитил из доверенной ему суммы почти 400 фунтов. 388 фунтов и 4 шиллинга, говоря совершенно точно. И между доктором Франклином и Артуром Ли произошло утром объяснение по этому поводу. Артур Ли заявил, что выносить окончательное суждение еще преждевременно. Случившееся, конечно, не говорит в пользу мистера Дайкса, но последний заверил их, что приедет в Париж и все объяснит. «Факт остается фактом», — ответил Франклин. «Он растратил 388 фунтов и не имел возможности представить на них оправдательные документы». Артур Ли пожал плечами и продолжал настаивать, что следует обождать, пока Дайкс явится в Париж. «Боюсь», — возразил Франклин, — «что ждать нам придется долго». Артур Ли покраснел. «Я человек небогатый», — сказал он, — «но если военнопленные на самом деле потеряли свои деньги благодаря мистеру Дайксу, я готов выложить из своего кармана 50 фунтов и покрыть часть растраты». И так как Франклин молчал, Ли раздраженно заметил: «Прошу вас не говорить больше на эту тему. И прежде всего решительно возражаю, чтобы вы делали на основании этого факта заключение о моем знании людей и жизненных обстоятельств». «Надеюсь, вы разрешите мне только одно», — спокойно возразил Франклин, «а именно сделать заключение о характере вашего мистера Дайкса. Человек, который крадет у богатого пусть только гинею, человек этот, и вы должны со мной согласиться, просто негодяй. Ну, а как, мистер Ли, назовете вы человека, который ворует у несчастного военнопленного 18 центов его пособия, и при этом не один раз, а в течение всей холодной зимы, неделю за неделей, и не у одного только военнопленного, а у 600? Как, мистер Ли, назовете вы такого человека?» «Нам всем свойственно ошибаться», — вызывающе ответил Артур Ли. «Я мог бы составить длинный список людей, в которых ошиблись вы, доктор Франклин». «Значит, вы не можете найти подходящее название для такого субъекта, как рекомендованный вами Дайкс», — с трудом подавляя гнев, произнес Франклин. «И не найдете. В нашем языке нет слов для такой подлости. Если ему не место в аду, значит, не стоило выдумывать черта». «Я вижу», — ответил Артур Ли, — «что мистер Дайкс пришелся вам очень кстати». «Молчите, сударь», — сказал Франклин негромко, но так, что тот замолчал. Эта беседа произошла утром того дня, когда Лафайет посетил доктора. Доктор ждал визита маркиза, но как раз сегодня ему не хотелось его принимать. Франклина не могла ослепить сенсация, которая окружала маркиза. Кроме того, ему уже многие говорили, что Лафайет просто тщеславный мальчишка, поэтому он вежливо, но довольно холодно приветствовал своего гостя. Лафайет, однако, оказался приятным, образованным молодым человеком, не страдающим ни ложной скромностью, ни самомнением. Он разговаривал с Франклином с величайшим почтением, но ему чужда была пустая, ничего не говорящая любезность, которая порой раздражала старика-француза. «Он слышал, — сказал Лафайет, — что англичане, к сожалению, очень часто перехватывают корреспонденцию. Тем более приятно ему в целости и сохранности доставить доктору письмо от Конгресса». И с этими словами он вручил послание Франклину. Краснея и мило улыбаясь, Лафайет добавил, что если в письме встретятся фразы о нем, Лафайете, то он просит доктора не задерживаться на них. Его чрезмерно избаловали в Америке и восхваляют выше его заслуг.